Балмин, что я должен передать в рапорте командиру? Да лучше всего просто показать ему весь этот металлический кавардак, который он принял за город. Да, вы, конечно, правы. Это явно не город. Ну, во всяком случае, не такой, каким мы можем его себе вообразить. То есть здесь не жили человекоподобные существа. Но жизнь в океане очень близка земной. Следовательно, и на суше было бы логичным ее существование. Я об этом все время думаю. Что-то не допустило ее на сушу. Сделало ее выход из воды невозможным. Более того, думаю, не дает выйти на сушу до сих пор. Вы обратили тогда внимание, Рохан? Берег океана был совершенно мертвый, а жизнь, как правило, возникает прежде всего на прибрежной отмели и только потом уходит вглубь океана. Да, да. Тут развалится любая гипотеза. А кроме того, я не вижу, каким образом вот эту металлическую чащу можно связать с исчезновением Кондора. Ведь эти чертовы джунгли абсолютно мертвы. И нет никакой необходимости пользоваться нашими излучателями, так как попросту не существует объектов, к которым нужно было бы пробиваться. Больше они не разговаривали. Рохан приказал техникам включить телекамеры и передать изображение того, что они увидели. Стало тихо. На пульте управления вспыхнул сигнал. Рохан поднялся с места, взял наушники. Я Рохан. Что? Это вы? Да-да, слушаю. Так. Хорошо, сейчас возвращаемся. Отбой! Балмин, вторая группа нашла Кондор. Где? В 300 километрах отсюда. Доктор Сакс уже там. Кондор, звездолет того же класса, что и непобедимый, различить их силуэты было просто невозможно. И люди предпочли бы увидеть корабль разбитым во время катастрофы. Но то, что он стоял здесь, зарывшись в песок, в пустыне, окруженный хаосом предметов и человеческих останков, и одновременно такой нетронутый, ошеломило всех. Это непонятно. Непонятно и бессмысленно. Как, впрочем, Балмин, все остальное, что мы здесь узнали на Кондоре. Похоже, этот несчастный оказался в гибернаторе случайно и просто замерз. Но здесь в гибернаторе 17 градусов холода. Может быть, можно его оживить, доктор Сакс? Для обратимой смерти температура слишком высока, а для гипотермического сна она слишком низка. Значит, ничего нельзя сделать? Нет, не удастся. Этот человек мертв. Возьмите эти наушники, Балмин, я сейчас все объясню. Рохан, да. Вы тоже. Хорошо. Держите. Я знаю, вы были знакомы со многими людьми из Кондора, но все же... Вы сейчас замещаете командира. Берите наушники. Ничего, доктор, я в порядке. И этот замороженный мне не знаком. Так вот, аппарат, который вы видите у меня, называется в просторечии выстукивателем гробов. Да, возможно, что вы о нем уже слышали. У человека, умершего недавно, или если труп не начал разлагаться, как в этом случае, из-за действия низкой температуры, можно подслушать мозг. Вернее, то, что составляло последнее содержание сознания. Может, удастся приоткрыть краешек тайны, скрывающей трагедию Кондора. Рохан, поправьте на голове наушники. Можете закрыть глаза. Изображение станет почти четким. Внимание! Включаю аппарат. Мама. Все. Скажите что-нибудь, доктор Сакс, почему вы ничего не говорите? Спокойно, спокойно, Рохан, возьмите себя в руки. Простите, простите, но что это все значит? Я знаю не больше, чем вы, а может и меньше. Я прослушал всю теменную область, то есть всю зону слуховой памяти, она пуста. Абсолютно пуста, понимаете? Ведь я видел, был как... Какой-то проход внутри корабля во всю ширину заваленный человеческими телами. Они шевелились. Они еще жили тогда. Их неестественно белую кожу усеяло множество темных пятнышек. А голос, это бормотание. Ала-ла-ла. Одно слово было отчетливым. Мама! Это были последние фонетические структуры, которые уцелели. А остальные? Другие? Их нет. Их просто нет. И все. Не спрашивайте меня, что с ними случилось. Этот человек утратил всю слуховую память. А изображение? Изображение – другое дело. Он это видел. Хотя мог даже не понимать. Фотоаппарат тоже ведь не понимает, а фиксирует то, на что его направляют. Впрочем, я не знаю, понимал он или нет. Я помогу вам, доктор, позвольте. Благодарю вас, Балмин. Пойдемте. Сейчас только накрою покойника. Рохан, вы не с нами? Подождите, Балмин, подождите, не накрывайте. Смотрите, рубашка на нем оттаяла и стала совсем мягкой, а кожа вернулась в эластичность. И голова такая бессильная. Он будто спит теперь. А нет ли на его теле какой-нибудь загадочной эпидемии или укусов? Я осмотрел его. А что это? Кровь. Откуда? На простыне. Капли. Разжались два пальца левой руки покойника. Открыли маленькую ранку. Ее края разошлись. Не могу больше. Не могу. Не могу. Не могу! Не могу! Вернувшись на базу, Рохан пошел прямо к Хорпаху. Возьмите себя в руки, Рохан. Я понимаю, что вы чувствуете, но прежде всего нам нужно хладнокровие и спокойствие. Мы должны разобраться в этой сумасшедшей истории. Должны разобраться. Тернер говорил что-то об отравлении. Отравление? Чем? Все фильтры Кондора в полном порядке. Резервуары полны кислорода. Запас воды не тронут. Еды по горло. Они имели все средства защиты. Энергоботы, лазеры, излучатели. Большой антимат стоит рядом с кораблем. У них все было, что есть у нас. Простите, простите. Старое средство иногда бывает полезно. Это коньяк. Выпейте-ка. Этим когда-то пользовались на полях сражений. Наш противник непрост. Противник? Я проверил счетчики всех агрегатов мощности. Их никто не атаковал. Они не сделали ни одного выстрела. Просто... Они просто... Сошли с ума? Хотел бы я хоть в этом быть уверенным. Но как такое могло случиться? Вы видели их бортовой журнал? Нет, Гарб забрал его. А он у вас? Да, после даты посадки там было только 4 записи. Только 4. Они касаются тех развалин, которыми занимается сейчас ваша группа и мушек. Не понимаю, каких мушек? Этого я не знаю. Дословно запись звучит так. Вот. В 18:40... Второй патруль, возвращающийся из развалин, попал в локальную песчаную бурю со значительной активностью атмосферных разрядов. Радиосвязь поддерживалась, несмотря на помехи. Патруль сообщает о большом количестве мушек, заполняющих. А дальше? Почему не читаете? Потому что это все. Здесь обрывается последняя запись. Остальное вы можете увидеть. Здесь какие-то каракули? Да. Тут как будто Б. Да, а здесь Г, большое Г. Словно ребенок писал. Вам не кажется? Ну, может... Может, они впали в детство? Это шутка? Наше положение не располагает к шуткам. Но что это значит? Что? Это что, по-вашему? Болезнь? Нет. Ведь такой болезни не существует, не правда ли, командир? Наверняка нет. Очнитесь, Рохан, что с вами? Я сейчас думаю, командир, о своей давней тщеславной мечте самому вести непобедимый. Но теперь я благодарен судьбе, что не должен решать судьбу экспедиции. Продолжайте с вашей группой заниматься развалинами города. Другая группа займется Кондором. Гарп совершит поход вглубь западной пустыни. Третья степень защиты по-прежнему обязательна. Риньяр с учеными пойдет на северо-восток. Нрав у людей такой. Им на песке не спиной в море глядеть везде. К берегу сев спиной в море глядеть везде. Красное негреющее солнце перекатилось через небосвод. Он задыхался. Отчаянными движениями пытался разорвать обвивающие его призрачные спирали, проваливаясь все глубже, с криком, который никак не мог вытолкнуть из сжатой спазмом гортани. Он упорно искал оружие, напрасно. Он был беззащитен. Последний раз напряг все свои силы, чтобы закричать. Оглушительный звон вывел его из кошмара. Рохан вскочил с койки, понимая, что его окружает мрак, в котором непрерывно звучит сигнал тревоги. Что у вас произошло, Гарп? Что? Моя группа работает в пустыне, как известно. Мы старались держаться вместе, по возможности не выходить из-под защиты силового поля. Но? Нас было 11. Ферометры показывали присутствие большого количества железа. Мы его стали искать. Картелен думал, что в гротах или пещерах укрыты какие-то машины. Что было потом? В одной из пещер он нашел что-то вроде автомата. Автомата? Нет, Рохан, это не то, что вы думаете. Он будто сгоревший, обломки. Ему минимум 300 тысяч лет. Этот автомат похож... знаете на что? На развалины, которыми занимается ваша группа. Ну, значит, это вовсе не автомат. У нас не было времени особо им заниматься. В какой-то момент я не досчитал одного человека, Картелена. Я собрал всех, и мы начали его искать. А он был обрадован своим открытием и ушел дальше. Вдруг он вышел на нас из-за поворота уже в таком состоянии. Что же с ним случилось? Он не реагировал на наши оклики, и потом за ним пришлось гнаться. А вот и доктор Сакс. У Картелена как бы полная потеря памяти. Впечатление именно такое. Он видит и слышит? Да, да, наверняка, но не понимает того, что видит. Не отличает людей от предметов. Рефлексы? В норме. Это повреждение центральное. Центральное? Да, мозговое. Как будто стерты все следы памяти. Значит, тот человек с Кондора? Да. Теперь я в этом уверен. Это то же самое. Амнезия после магнитного удара? Я никогда не сталкивался с такими случаями, знаю их только теоретически. Мы на Земле проводили такие опыты на обезьянах, кошках, подвергали их воздействию магнитных полей огромной силы, и они теряли память. Но ведь для этого нужно гигантское магнитное поле. Разве наши приборы не зарегистрировали бы такого поля? Постольку поскольку, если бы оно было сконцентрировано в очень малом пространстве, скажем, имело бы объем вот как этот глобус. Но там, где работает моя группа, не было никакого магнитного поля, никакой машины, кроме ржавых обломков. Ничего. Только промытый водой гравий, песок, пустыня. И пещеры, пещеры. А иначе как вы это объясните? Алло, Блар, вы наладили связь с экспедицией Реньяра? Продолжайте вызывать. Рохан, да. Немедленно высылайте 2 разведывательных аппарата. Связь с Реньяром прервана окончательно. Прерваны все виды связи, будто где-то в пустыне выросла стена металла и заслонила отдалившуюся уже на 180 километров от непобедимого экспедицию. Есть. Гарп, прошу вас не уходить. Да-да, слушаюсь. Доктор Сакс, тоже задержитесь, пожалуйста. Хорошо. Внимание! Всем ученым срочно собраться у большого экрана рубки. Ученые приглашаются к большому экрану рубки. Блар, усильте динамики в рубке. Изображение на экране стало, наконец, отчетливым. Солнце стояло низко. В его кровавом свете прямо по курсу разведывательной машины возникла клубящаяся, словно туча, черная стена. Теперь почти весь экран занимала поверхность неправдоподобного вертикального моря. И в первый момент всем показалось, что туча движется навстречу летящей машине. Но это был обман зрения. Просто она сама приближалась к странной преграде, лежащей вдоль возносящейся горной цепи, как бы защищая подступы к ней. Вдруг изображение начало дрожать. Хорпах нагнулся и сказал что-то радисту так тихо, что Рохан не услышал его слов. Но через мгновение стало понятно, что автопилот первый раз использовал излучатель антиматерии. Казалось, вся атмосфера планеты превратилась в море огня. Пурпурный свет захода исчез, словно его сдуло. И тут другой, еще более страшный взрыв обрушил потоки разъяренного огня на исчезающие в клубах дыма и пара хаос скал. Связь прекратилась. Экран стал белым. Вы обратили внимание, что эта туча ведет себя чрезвычайно разумно. Входит в поток радиоволн, и связь прекращается. Гарп, чем, по-вашему, является эта туча? Она из металлических частиц. Что-то вроде взвеси, управляемой на расстоянии из какого-то центра. Ну и что это за центр? Ведь мы постоянно прослушиваем пространство во всем диапазоне электромагнитных волн. Никаких соответствующих сигналов не обнаружено. Может, телепатия, доктор Сакс? Нет, на эту тему ничего не могу сказать. В практике космических исследований с подобными явлениями не встречался. Есть какие-нибудь предложения? Нет? Тем лучше. Рохан, вы хотели, если не ошибаюсь, выйти из-под защиты силового зонтика? Такой случай вам представится. Возьмите несколько человек, двойной комплект автоматов, контурные лазеры и антипроны. У нас есть еще что-нибудь? Нет, пока ничего более совершенного, чем антиматерия, не изобретено. Стартуйте в 4:31 в момент захода солнца и попробуйте найти тот кратер на северо-востоке, о котором говорил Реньяр в последнем донесении. Их надо найти. Я думаю, они где-то вот в этом районе. По дороге прошу поражать все на максимальной дистанции. Никаких ожиданий, наблюдений, экспериментов. Никакого ограничения мощности. Действовать только наступательно. Ровно в 4:31 в момент восхода солнца 70-тонная двухэтажная машина поднялась в воздух и рванулась прямо на северо-восток. Рохан набрал высоту 15 километров. В стратосфере он мог развить максимальную скорость. Кроме того, там было меньше шансов встретить черную тучу. Не прошло и часа, а они беспрепятственно садились в засыпанный песком кратер, дно которого покрывал мрак. Почти одновременно с Гарбом и Балмином Рохан узнал машины экспедиции Реньяра. А спустя еще час кошмарная процессия остановилась перед металлическим корпусом суперкоптера. Из 22 человек, отправленных в экспедицию, осталось только 18. С каменными, похожими на маски лицами, они никого не узнавали и были беспомощны, как новорожденные дети. Недоставало самого Реньяра и еще троих ученых. А к полуночи командир слушал страшный и нескладный рассказ Рохана, который с 12 людьми отправился в ущелье на поиски пропавших ученых. Все шло по плану, но когда за очередным поворотом надо было пройти очень узкие ворота среди металлических зарослей, решили рисковать. Вдруг воздух как-то странно и беззвучно всколыхнулся, стены ущелья задымились, из них выползла черная туча и с сумасшедшей скоростью ринулась на колонну. Люди, захваченные врасплох, будто потеряли голову, выпрыгивали из вездеходов, ища защиты в металлической чаще. Все это выглядело настолько неправдоподобным, что я даже не пытался что-нибудь сделать. Впрочем, это было и невозможно. Я просто пассивно стоял в машине, ожидая своей судьбы. Стоял наполовину высунувшись, даже не пытаясь в ней укрыться. И не от того, что пробудилась отчаянная смелость, я просто об этом не думал, как, впрочем, и ни о чем другом. Сознание было как бы отключено. Потом все поразительно изменилось. Люди перестали буйствовать, а туча, разделившись на несколько воронок, образовала над каждым как бы локальный смерч и исчезла в черных джунглях. Реальность того, что происходило мгновение назад, подтверждали только вот эти маленькие черные кристаллики. Я просто целую горсть сунул в карман. А потом... Потом Рохан начал бегать от одного пострадавшего к другому, но они его не узнавали. Трое из них подошли к машинам и начали ощупывать их неловкими движениями слепых. Превосходный радиооператор, приятель Ярга, с полуоткрытым ртом, словно дикарь, увидевший машину в первый раз в жизни, потрогал ручку дверцы вездехода. А в следующий момент, тщетно пытаясь привести в чувство Балмина, он увидел, как один из пострадавших вытащил из кобуры свой излучатель и случайно нажал на спуск. Возможно, блеск синего пламени понравился ему, как фейерверк ребенку. И он начал стрелять, опорожняя атомный магазин. В этот момент из-за поворота выбежал запыхавшийся Ярк. Он бежал прямо на сумасшедшего, развлекавшегося стрельбой. Движения его были неуверенные, словно у младенца, державшего погремушку. Стой! Стой, Ярк! Ярк, стой! Стой! Но прежде чем Ярк успел сообразить, в чем дело, разряд с силой ударил его в левое плечо. В воздухе мелькнула оторванная рука, и из страшной раны хлынула кровь. Стрелявший этого даже не заметил. А Ярк с безмерным удивлением взглянул на окровавленное плечо, медленно повернулся и упал. Сидящие рядом люди даже не зажмурились. Мгновение, и один из них получил бы весь заряд в лицо. Рохан, это было не принятое сознательное решение, а инстинкт, вырвал из кобуры свой излучатель и выстрелил. Потом собрал пострадавших всех вместе, связал их, так они не могли ни уйти, ни покалечиться, и, оставив их под защитой силового поля, отправился за подмогой. Итак, на 27-й день после посадки непобедимого почти половина его команды была выведена из строя. В борьбе с тучей утрачена половина основных машин и оружия, в том числе главный излучатель антиматерии. И возвращение на базу выглядело бы бегством непобедимого от микроскопических кристалликов, которые, по предположению ученых, являлись ничем иным, как крошечными механизмами-автоматами. Брошенные когда-то на Регисе волею трагического случая, они должны были выживать здесь. Возможно, на них нападали представители местной фауны. Автоматы начали борьбу с ними и победили. На Регисе началась мертвая эволюция. В борьбе за выживание сохранились два вида устройства. Неподвижные, которые образовали тот странный металлический лес, принимаемый за развалины города, и наиболее уменьшившиеся в размерах, давшие начало черным тучам. Это летающая механическая фауна, псевдонасекомые, и завоевали всю сушу планеты. Не стойте посреди каюты, Рохан, располагайтесь. Я был сегодня ночью на заседании стратегов. Они обдумывают способы уничтожения туч. Мы все хотим уничтожения, но никого этим не спасем. Регис безлюден. Мертвый процесс самоорганизации в космосе. А мы приняли его сразу за подстерегающего нас врага, который из-за угла напал на Кондор, потом на нас. И теперь мы должны разбить все, что несовместимо с нашим разумом. Извините меня, командир, но после того, как я побывал там, в ущелье, мне кажется смешным и безумным это наше земное покорение любой ценой. Это героическое упорство человека. Просто мы были неосторожны. Слишком понадеялись на наши излучатели, индикаторы. Наделали ошибок. И теперь расплачиваемся. Наши противники с созданием мертвой эволюции, они наверняка апсихичны. Следовательно, мы не можем решать проблему в категориях мести. Но это все равно, что отхлестать океан, утопивший людей. Тучи – природная часть планеты. Садись, мальчик, прошу тебя. И давай чуточку помолчим. Командир, имея они разум, они давно бы с нами расправились. Они просто кирпичики, из которых в зависимости от потребности строится то, что необходимо. Вот приходит сигнал опасность. Летающий рой образует тучи мозг, и просыпается их общая память. Такие-то существа уже были, с ними боролись так-то, это привело к их уничтожению. Ну вот и этот образ действия повторяется. Способ их борьбы – уничтожение почти всей информации, какую содержит мозг человека, ну или животного. И искалеченные таким образом живые существа, естественно, должны погибать. Этот способ быстрее, проще и экономичнее убийства. Так думают и наши биологи. Как там с твоим иммунитетом? Тебя уже исследовали? Да, полностью. Но ничего не нашли. Сакс объясняет мое спасение тем, что я был в ступоре. Туча отличает нормальных людей от пораженных ею благодаря разнице в электрической активности мозга. У пораженного активность такая же, ну, как у новорожденного. Или похоже. И кажется, в том столбняке, в который я впал тогда, картина та же. Сакс даже предполагает, что тучу можно обмануть. Сделать тонкую металлическую сеточку, которая, если ее надеть на голову, будет излучать слабые импульсы того же типа, что и мозг пораженного. Что-то вроде шапки-невидимки. Ну, ладно. Я тоже думаю, что теперь задача состоит не в том, чтобы уничтожить тучи. Надо найти тех четверых. Или хотя бы доказательство их гибели. Ясно, что только в одиночку человек может туда войти и выйти. Без шлема, без машины, без оружия. Мы могли бы стартовать на рассвете. Устав в этом случае будет соблюден полностью. Но я хочу, чтобы решение об этом принял ты, мальчик. Я его осуществлю. Я буду отвечать за него перед базой. Удобные условия, а? Не правда ли? Вы это серьезно, командир? Да, это приказ. На это время ты становишься командиром непобедимого. Пойду туда. Я не сказал тебе этого. Я не вправе искать добровольцев. Просто мне хотелось бы, чтобы ты понял, что нам еще нельзя стартовать. Ты говоришь, что Сакс придумал металлическую сеточку, скрытую в волосах. Такой электросимулянт. Ну что же, это можно сделать за час. Когда решишь... Но вы ведь знаете, что я пойду. Не пойдешь, если я тебе не позволю. Не забывай, что я еще здесь командир. Вы не хотите, чтобы я чувствовал себя вынужденным? Ладно. Тогда я хочу знать, что бы вы сделали на моем месте. Поменяемся. Можешь идти. Гигантская белая полоса Млечного Пути делила небо на две неравные части. Сидя под большим изломом, он услышал поднимающиеся издалека тяжелые гудения тучи. Странно. Рохан совсем не испугался. Забыл о мертвых, которых нашел, о смешном разбитом роботе. В какой-то момент он заметил красоту черных зарослей, переливавшихся всеми оттенками фиолетового цвета. А когда тучи, их оказалось две, выползли из обоих склонов ущелья, он даже не шевельнулся, не пытался спрятаться, прижимая лицо к камням. В конце концов, положение, которое он занимал, не имело значения, если только маленький аппаратик в его волосах еще работал. В черных клубах туч происходило какое-то упорядоченное движение. Казалось, какой-то гигантский скульптор с необыкновенной быстротой формировал их невидимыми движениями. Блеск коротких молний на мгновение освещал застывшие в полете миллиарды серебристо-черных кристалликов. Потом обе тучи, дрожа и напрягаясь до предела, соединились и перемешались. Сразу потемнело, и в воздухе появилось гротескно изуродованное отражение дна ущелья. Воздушные зеркала волновались и таяли под покровом тучи. Вдруг он увидел гигантскую, уходящую головой во тьму, человеческую фигуру, которая неподвижно смотрела на него. Изображение гасло и вновь вспыхивало в таинственном ритме. И снова ушли секунды, прежде чем он узнал собственное отражение. У него мелькнула мысль, что, возможно, туча знает о нем, о микроскопическом присутствии последнего живого человека среди этих жутких камней. Но этой мысли он не испугался. Просто он жаждал участвовать в этой мрачной мистерии, значение которой, в этом он был уверен, не поймет никогда. Его гигантское отражение таяло. Одновременно из тучи высунулись бесконечные щупальца, и из них пошел черный дождь. Рохан осторожно взял один кристаллик, и тот будто ожил, деликатно дунул на руки теплой струей, и когда Рохан инстинктивно разжал руку, взлетел в воздух. И тогда все, будто по сигналу черные точки, сконцентрировались, объединились и столбами пошли вверх. Казалось, скалы задымились какими-то жертвенными факелами несветящегося пламени. Дело не в том, чтобы искать только себе подобных и только таких понимать. Нужно еще уметь не лезть ни в свои нечеловеческие дела. Захватить пустоту, конечно, а почему бы нет? Но не нападать на то, что существует, что за миллионы лет создало свое собственное, никому не подчиняющееся, кроме законов природы, равновесие существования. И оно ничем не хуже и не лучше существования белковых соединений. Просто оно другое. Зыбкая тень корабля, там оживляет вид моря, сырая земля, чайку на миг отразит. Прозвучал радиоспектакль «Тайна гибели Кондора», инсценированные страницы романа Станислава Лема «Непобедимый». Автор сценария и режиссер Людмила Бабкина. Перехорош с тобой, и многообразней крат, но бьет о берег. И люди в море летят. Роли исполняли: Хорпах Николай Волков, Рохан Виктор Зазулин, Балмин Авангард Леонтьев, доктор Сакс Вячеслав Шалевич, Гаарп Михаил Янушкевич. От автора Николай Пеньков. Видят они глубоко, но хоть и бессилен взгляд, они все равно глядят. В спектакле прозвучала песня Владимира Романычева и Виктора Енченко на стихи Роберта Фроста. Музыкальный редактор Гюзеля Люкманова. Звукооператоры Антон Пицык, Ирина Ключанская, Наталья Сазонова. Редактор Елена Ковалевская. Нрав у людей такой.